Православный миссионерский апологетический центр «Ставрос» для искренне ищущих истину представляет книгу Дэвида Рида «Как спасти вашего близкого из сторожевой башни». Перевод с английского Станислава Кофтуна. Аудиокнига подготовлена в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Права на аудиоверсию принадлежат Православному миссионерскому апологетическому центру «Ставрос». Аудиоверсия может распространяться свободно, без изменений. Любые изменения возможны только с разрешения правообладателя. Каждый год тысячи жен, мужей, сыновей и дочерей становятся новообращенными в сторожевой башне, уверенной в том, что это Божья организация. Как спасти вашего близкого из сторожевой башни? Руководство для того, чтобы поэтапно убедить их в обратном и даровать им свободу. Оно покажет, как планировать свою стратегию, собирать убедительные доказательства, использовать работоспособные методы и эффективно представить свой материал. В нее включены копии подлинных страниц из публикаций «Сторожевой башни», в которых задокументированы противоречивые, ложные пророчества и инверсные изменения в учении. Дэвид Рид 13 лет являлся свидетелем Иеговы, служа в качестве старейшины и председательствующего надзирателя. Чтение Библии привело его ко Христу. Он автор книг, отвечая свидетелям Иеговы, от темы к теме и широко известной «Свидетели Иеговы. Ответы. Стих за стихом». Предисловие. Летом 1968 года, когда мне едва исполнилось 22 года, одного свидетеля Иеговы направили работать вместе со мной. В самом начале нашего общения я сразу же дал ему понять, что я атеист, и еще в 14-летнем возрасте пришел к выводу, что Бог – плод воображения взрослых. Но я утаил от него тот факт, что в настоящий момент переосмысливал свою позицию. Экзистенциальный гуманизм уже не устраивал меня в качестве жизненной философии, и я был вынужден вновь задуматься о Боге. Поскольку я задумывался о Боге, то начал задавать этому свидетелю вопросы по поводу его убеждений. Я ожидал услышать знакомую историю о фанатичной вере, из-за которой я с легкостью отказался от религии 8 лет назад. Но, как ни странно, его ответы поразили меня. Я впервые услышал религиозные мысли, преподносимые в легко усваиваемой логической цепочке. Все, что он говорил, было взаимосвязано. Он находил ответы на любые вопросы, и поэтому я спрашивал, не переставая. Вскоре он дважды в неделю проводил со мной изучение по новой книге «Сторожевой башни. Истина, ведущая к вечной жизни». Год выпуска 1968. Довольно быстро я стал очень ревностным свидетелем. После прохождения начального обучения и принятия крещения я начал полновременное пионерское служение. В мои обязанности входило, по крайней мере, 100 часов ежемесячно проповедовать от дома к дому и проводить домашнее изучение Библии. На самом деле я затрачивал намного больше 100 часов, так как время в пути не включалось в мой ежемесячный отчет о полевом служении. Я продолжал пионерить вплоть до 1971 года, когда я женился на Пенни, которая была воспитана в организации и тоже пионерила. Спустя несколько лет мое рвение к Богу и Иегове и моя сноровка в проповеди были вознаграждены назначением старейшиной. В этой должности я регулярно обучал 150 человек из моего местного собрания и утром, по воскресеньям, часто посещал другие собрания в качестве оратора. Также иногда я получал назначение выступить перед многотысячной аудиторией свидетелей Иеговы на конгрессах. Прочие обязанности, включая председательство над другими местными старейшинами, обработку корреспонденции между нашим собранием и головным офисом общества «Сторожевой башни» в Бруклине и служение в правовых комитетах, разбирающих судебные случаи правонарушений в собрании. Пенни, конечно же, пользовалась престижем жены видного старейшины. К тому же, в своей области знаний она была превосходным педагогом, хотя ее родители присоединились к свидетелям, когда она еще обучалась в начальной школе, они оказались слабыми в вере, определив ее в колледж. Правоверные свидетели Иеговы рассматривают высшее образование как дьявольское обучение и бездуховную трату времени. Основной специальностью Пенни стала социология, дополнительной – психология. После получения ученой степени в Университете Западного Мичигана она работала в сфере начального образования. Но ее талант обучать взрослых также ничуть не хуже. И она часто использовала его в зале царства, демонстрируя правильную манеру посещения домов с проповедью от сторожевой башни. Хотя мы были не в состоянии продолжать пионерить после нашей женитьбы, Пенни и я остались очень ревностными к проповеднической деятельности. На двоих мы проводили домашнее изучение Библии с десятками людей и привлекали к организации более 20 человек, ставших крещенными свидетелями Иеговы. Мы также ставили царство на первое место в нашей личной жизни, сведя к минимуму нашу мирскую работу и проживая в недорогой трехкомнатной квартире, чтобы иметь возможность как можно больше времени уделять проповеднической деятельности от двери к двери. Что прервало эту жизнь полной самоотдачи ради организации сторожевой башни, и что заставило нас встать на путь, который вывел нас оттуда? Одним словом, это был Иисус. Позвольте мне пояснить. Когда мы с Пенни были на крупном конгрессе свидетелей, то заметили снаружи немногочисленный пикет противников. Один из них нес плакат, который гласил: «Читайте Библию, а не сторожевую башню». Мы не испытывали симпатии к пикетчикам, но ощутили себя изобличенными этим призывом, потому что знали, что в основном читаем публикации сторожевой башни, пренебрегая чтением Библии. Позже мы почитали весь материал, который организация предлагает прочитать свидетелям. За год книги, журналы, пособия и прочее составили более 3000 страниц, тогда как предписываемое чтение Библии занимало менее 200 страниц, и то в основном из Ветхого Завета. Большинство свидетелей увязли в этих 3000 страниц организационной литературы словно в болоте, совершенно не находя времени для чтения Библии. Увидев призыв пикетчика, Пенни повернулась ко мне и сказала: «Мы можем читать и Библию, и сторожевую башню». Я согласился, и так мы начали регулярное самостоятельное чтение Библии. Вот тогда-то мы и стали сосредотачиваться на личности Иисуса. Не то чтобы мы подвергали сомнению учение сторожевой башни о том, что Христос был всего лишь архангел Михаил в человеческой плоти. Подобное даже не приходило на ум, чтобы усомниться в этом. Но мы действительно были впечатлены Иисусом как личностью. То, что Он говорил и делал, как Он относился к людям. Мы хотели быть Его последователями. Особенно мы были поражены тем, как Иисус отвечал лицемерным религиозным вождям того времени, книжникам и фарисеям. Я помню, как снова и снова прочитывал отрывок, повествующий о том, как фарисеи возмущались, что Иисус исцелял в субботу, его ученики ели немытыми руками, и о других незначительных поступках, которые нарушали их традиции. Мне очень понравился ответ Иисуса. «Лицемеры! Верно пророчествовал о вас Исаия, когда говорил, «Этот народ чтит меня губами, но их сердце удалено от меня. Напрасно они поклоняются мне, потому что их учение всего лишь человеческие заповеди». Матфея 15:7-9. Их учение всего лишь человеческие заповеди. Эта мысль потрясла меня, и я начал понимать, что, исполняя обязанности старейшины, свидетелей Иеговы, я действовал скорее как фарисей, чем последователь Иисуса. Например, старейшина был обязан следить за выполнением всевозможных мелочных правил относительно одежды и внешнего вида. Мы говорили сестрам, какой длины должны быть их платья, и указывали братьям, как им причесываться, насколько коротки должны быть их бакенбарды и насколько расклешены или заужены должны быть их брюки. Мы действительно говорили людям, что они не смогут угодить Богу, если не будут соответствовать этим требованиям. Это напоминало мне фарисеев, которые осуждали учеников Иисуса за еду немытыми руками. Когда такой же, как и я, старейшина, запретил юноше проповедовать от двери к двери, потому что тот отпустил козлиную бородку, моя совесть не позволила мне молчаливо согласиться с такими человеческими заповедями. Но вместо словесных баталий я решил подражать примеру Иисуса, исцелявшего в субботу. Я нарушил традицию старейшин, зачесывая волосы на уши. Пенни испугалась и расстроилась. Даже если она уже не верила, что мои отношения с Богом зависят от разрешенной «теократической» в кавычках стрижки, тем не менее она знала, что остальные члены собрания были связаны традициями, которым я бросил вызов. И она знала, насколько влиятельна эта организация. Пенни была права. Вскоре я предстал перед судом старейшин за 1.5 сантиметра волос на ушах. Обвинявший меня районный надзиратель пригласил членов собрания, чтобы они засвидетельствовали этот грех. Так как разбирательство надо мной и последующая апелляция затянулись на недели, а потом и месяцы, я часто садился с Пенни, чтобы обсудить с ней мои действия и их причины. Реальной проблемой была не прическа. Это был вопрос того, чьим учеником я являюсь. Был ли я последователем Иисуса или покорным слугой человеческой иерархии? Старейшины, устроившие мне суд, знали, что это и было настоящей проблемой. Они спрашивали, «Ты веришь, что общество сторожевой башни – это Божья организация? Ты веришь, что общество говорит то, чему учит Иегова?» В тот момент я ответил «да», потому что я все еще верил, что это организация Бога, но что она стала испорченной, как и религиозная система иудеев во времена, когда Иисус противостоял фарисеям. Однако вскоре я начал понимать, что общество сторожевой башни никогда не представляло Бога в качестве его земной организации. Теперь я должен был помочь Пенни постепенно прийти к такому же выводу. Казалось, что в этом процессе я всегда опережал ее на несколько шагов, но я старательно притормаживал себя, не давая ей отстать. И если один супруг уходит от свидетелей Иеговы, а другой остается в секте, то часто это заканчивается горьким разводом. Близкое, ежедневное общение было необходимо. В конце концов, настоящей проблемой стала не длина моей прически, а то, что я говорил на встречах собрания. Я все еще был старейшиной. Поэтому, когда меня назначили для 15-минутного выступления по книге Захарии в четверг вечером на встрече школы теократического служения, я воспользовался возможностью поощрить моих слушателей читать Библию. Фактически, я сказал им, что если из-за нехватки времени пришлось бы выбирать между чтением Библии и чтением журнала «Сторожевая башня», то они должны были бы выбрать Библию, потому что она вдохновлена Богом, тогда как «Сторожевая башня» не боговдохновенна и часто учила ошибкам, которые позднее приходилось исправлять. Неудивительно, что это был последний раз, когда мне позволили выступить с докладом. Когда во время утреннего воскресного изучения «Сторожевой башни» они остановили передачу микрофона для дачи комментария с мест, я отреагировал публикацией буклета под названием «Комментарии от друзей». Я написал проблемные статьи о том, что организация являлась учителем, и подписал их псевдонимом Билл Тиндаль-младший, намек на английского переводчика Библии XVI века Уильяма Тиндаля, которого сожгли на костре за его работы. Чтобы не быть уличенными, мы с Пенни поехали ночью в почтовое отделение другого штата и разослали статьи в конвертах без подписи. Мы отправили их местным свидетелям, а также в сотни залов царства по всей стране. Мы с Пенни понимали, что должны были уйти от свидетелей Иеговы, но в нашем случае это походило на дилемму. Как вести себя в горящем доме? Бежать через ближайший выход? Или сначала постучать в двери, чтобы разбудить соседей и тоже помочь им спастись? Мы чувствовали себя обязанными помочь выбраться другим, особенно нашим семьям и тем обращенным, кого мы привели в организацию. Если бы мы просто ушли, нашим семьям, оставшимся там, было бы запрещено с нами общаться. Но через несколько недель друг обнаружил, чем я занимаюсь, и выдал меня. И вот однажды ночью, когда мы с Пенни возвращались домой после проведения изучения Библии, двое мужчин в плащах вышли из припаркованного автомобиля и направились к нам. Когда они оказались под фонарем, мы узнали в них двух старейшин. Они расспросили меня о буклете и хотели подвергнуть суду за его издание, но мы просто перестали посещать зал царства. К тому времени большинство наших бывших друзей стали относиться к нам крайне враждебно. Один молодой человек позвонил по телефону и угрожал приехать и разобраться со мной, если он получит еще один из наших буклетов. А другой свидетель в буквальном смысле оставил пару смертельных угроз на нашем автоответчике. Старейшины пошли напролом, осудив нас заочно и изгнав из собрания. Вырваться из гнетущего ярма этой организации стало огромным облегчением. Но теперь мы столкнулись с насущной задачей, куда идти и во что верить. Для переосмысления религиозных жизненных перспектив нужно, чтобы прошло какое-то время. Прежде чем покинуть сторожевую башню, мы уже отвергли утверждение о том, что организация является Божьим каналом сообщения, что Христос незримо вернулся в 1914 году, и что великое множество верующих с 1935 года не должны причащаться приобщением хлеба и чаши. Но другие учения мы только начали переосмысливать. И у нас еще не было опыта общения с христианами вне организации свидетелей Иеговы. Мы с Пенни осознавали свое желание следовать за Иисусом и знали, что Библия содержит всю необходимую информацию, в которой мы нуждались. Поэтому мы по-настоящему посвятили свое время чтению Библии и молитве. Мы также пригласили наших родственников и оставшихся друзей для встречи в нашей квартире, чтобы читать Библию. Встречи происходили по утрам в воскресенье. Мы встречались для чтения Библии в то же самое время, когда свидетели собирались в зале царства для прослушивания доклада и изучения сторожевой башни. Целых 15 участников, в основном родственники и несколько друзей. Мы поражались тому, что находили вновь и вновь с молитвой, читая Новый Завет. Вещи, которые мы никогда раньше не ценили, такие как близость, когда первые ученики были с воскресшим Господом, деятельность Святого Духа в ранней церкви и слова Иисуса о рождении свыше. Со временем, когда мы впитали подлинное христианство, все это нашло отражение в нашем личном опыте. Пенни стала учительницей 5 класса в христианской школе, куда ходят ученики примерно из 17 различных церквей. Она очень довольна, потому что может совмещать Писание с учебным предметом. Около 18 лет я продолжал издавать комментарии от друзей как ежеквартальный буклет для бывших свидетелей и людей, имеющих друзей или родственников в организации «Свидетелей Иеговы». Подписчики нашлись и за рубежом, и по всей территории США и Канады. Многие из тех выпусков по-прежнему доступны в веб-формате на сайте http://www.cftf.com. Кроме того, что я продолжал писать на эти и другие темы, иногда я выступаю перед церковными группами, интересующимися тем, как отвечать свидетелям Иеговы и приводить их ко Христу. Оглядываясь назад, я осознаю, что был истинно благословлен, помогая вырваться из сторожевой башни не только моей дорогой жене, но и ее родителям, трем моим братьям и большинству моих родственников, не говоря уже о многих других бывших свидетелях, с кем сталкивался с той поры в публичном служении. Но во всех этих случаях я убежден, что являлся лишь инструментом, в то время как на самом деле спасение пришло от Господа Иисуса Христа, о котором сказано: «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Иоанна 8:36.